Глава 43. 3 апреля 1867 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. От горячего чая поднимался пар. Я наклонилась над чашкой, чтобы согреть озябшие щеки. По календарю был апрель, но весна еще не добралась до Питтсбурга. «Попросить холодной воды, чтобы остудить чай, Клара?» — спросил Эндрю, легонько коснувшись моей руки. Он был в перчатках уже во второй паре за день. Первая пара почернела от питтсбургской сажи еще до обеда, и их пришлось заменить. Я подняла голову и посмотрела в его глаза. Умные, добрые, проницательные глаза. Единственные, видевшие во мне настоящую Клару Келли. Пусть он и не знал, что до моей сути ему пришлось пробираться сквозь обманные внешние оболочки. «Спасибо, Эндрю, не нужно. Мне надо согреться», — тихо ответила я. Хотя исходившее от чашки тепло унимало жжение на замерзших щеках, ничто не могло исцелить боль в моем сердце. Бедняжка Сесилия. Я никогда не увижу, как она повзрослеет и превратится из девочки в женщину. Даже страшно представить, что чувствовали мама с папой и Элиза, наблюдая, как Сесилия медленно угасала на их глазах. Боль и беспомощность, которые они ощущали тогда, теперь захватили меня. Моя семья не должна более оставаться в Ирландии, где их ждала лишь убийственная, беспросветная нищета. Следовало скорее перевести их сюда, но я не могла рассказать Эндрю о своих бедах, ни о смерти младшей сестры, ни об отчаянном положении близких, не о той Кларе Келли, которая сошла с корабля в Филадельфии. Как же спасти мою семью, сохранив отношения с Эндрю? Что он подумает обо мне, обнаружив, что во мне нет ни грана той честности, которой он так дорожит, и что я годами обманывала и его самого, и его любимую мать? Как он отреагирует, узнав, что я всего лишь дочь бедного фермера, чья семья умирает в трущобах Голуэй-Сити, и поэтому хочу скорее получить деньги, которые он мне обещал. Я совершенно не представляла, как раздобыть эти деньги, не признавшись во всем, а потому мысленно собрала волю в кулак, приготовившись к неизбежному. Да, весна что-то запаздывает. Но представь, Клара, скоро станет тепло, и мы снова сможем встречаться в парках, а не в чайных и коридорах Ясного Луга. Он говорил о весне, а я боялась загадывать так далеко. Я могла думать лишь о сегодняшнем дне, о предстоящем признании. От осознания того, что я должна сделать, мое сердце рвалось на куски. Вся моя жизнь в Америке построена на изначальном обмане, и я не видела другого способа спасти семью, кроме как раскрыть этот обман и тем самым разбить все надежды на будущее с Эндрю. Эндрю вынул из внутреннего кармана два конверта и положил их на стол между нами. Я не потянулась за ними, и он спросил: «Тебе не интересно, что там?» После вчерашнего письма от Элизы конверты меня пугали. Они казались предвестниками беды, а не носителями добрых вестей. Я вдруг поняла, что совершенно не хочу их открывать. «Наверное, там деловые бумаги? Может быть, предложение от инвестора по контракту на строительство моста через реку Миссури?» — высказала я свою первую догадку. «Я знаю, в последнее время ты много работал над привлечением инвестиций для этого проекта». «Эти бумаги касаются вопроса, над которым я работал гораздо усерднее, чем над проектом моста через реку Миссури. Вопроса, который занимает меня уже не один год и который гораздо важнее любых мостов». «Даже не представляю, что может быть важнее моста через реку Миссури». Я пыталась шутить, хотя мне было вовсе не весело. «Пожалуйста, Клара». Он подхватил со стола конверт, что поменьше, и протянул его мне. «Я хочу увидеть твое лицо, когда ты это прочтешь. Я взяла столовый нож и вскрыла конверт. Внутри лежал сложенный лист бумаги. Я вытащила его, развернула и прочла вслух. «К сведению мисс Клары Келли, депозитный счет номер 24976 в банке Питтсбурга. Сумма в размере 1250 долларов доступна для снятия в отделении банка». «Ах, Эндрю!» — прошептала я, не веря своим глазам. «Вот они, средства, в которых я так нуждалась. Уже у меня в руках. и мне не пришлось совершать никаких трудных признаний, чтобы получить их. Это те премиальные деньги, которые Тихоокеанская и Атлантическая телеграфная компания выплатила за твою долю акций Кистоунского телеграфа. Компания, основанной благодаря только твоей гениальной идее о расположении линии общественного телеграфа вдоль железной дороги. Эндрю улыбнулся. Открой второй конверт, Клара. Это моя благодарность за твою помощь в деле с железнодорожными вагонами. Я не поняла, о чем он говорил. Мы с ним обсуждали пульмановские и вудровские вагоны всего однажды, в первый день нашей поездки в Нью-Йорк. Руки мои заметно дрожали, когда я открывала второй конверт. На стол выпал лист плотной бумаги весьма характерного вида — акционерный сертификат. Я опять прочла вслух. Настоящим доводим до всеобщего сведения, что Клара Келли является владелицей 100 акций вудровской компании железнодорожных вагонов. Акции могут быть обналичены или переданы другому лицу только в конторах вышеуказанной компании и только в личном присутствии вышеуказанного акционера при обязательном предъявлении данного сертификата. Тебе больше не нужно прислуживать моей матери, Клара. Теперь ты женщина с собственным капиталом, и мы с тобой равны по положению. По моим щекам потекли слезы, но я не могла вымолвить слов благодарности и любви, захлестнувших в сердце. Неужели я все же сумею спасти семью и сохранить отношения с Эндрю? Он протянул руку и бережно смахнул слезы с моей мокрой щеки. Сегодня не время для слез, моя милая Клара. Пора рассказать обо всем маме.